Пусть говорят пророки. Иезекииль. Шалом. Я рад, что вы присоединились к нашему изучению великих пророков Израиля. Эту серию наших передач мы назвали «Пусть говорят пророки», и мы желаем, чтобы через это изучение они говорили нам. В настоящее время, изучая пророка Иезекииля, примем его наставление и предупреждение. А теперь обратим наше внимание на 21 главу книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище, и изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, и извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого». Стихи с 1 по 3. Какое сильное это слово! Многие годы израильский народ наслаждался Божьим посредничеством ради них. Меч Господень употреблялся против их врагов. Меч Господень и малочисленная армия Гедеона совершили победу. Вождь воинства Господня с мечом и могущей силой воевал с Иисусом Навином. Фактически эти люди знали, что без меча Господнего они были бы поглощены врагами, и они потеряли бы всю национальную торжественность и социальное существование. Но теперь им сказано, что меч Господень будет наострен и извлечен против Израиля. Какая была реакция людей на эту страшную весть? Они смеялись и осмеивали этот старый метод Божьего предупреждения. Это весть праведного суда Бога. Многие люди имеют проблему с этой истиной. Они считают, что Бог есть любовь, и что Он всегда обращается со своим народом с нежной любовью, и таким образом не обращает внимания на их грехи и неправедные поступки. Однако любовь Господня должна быть понята в свете всего Божьего характера. Бог праведный, Бог справедлив, Бог любовь. Меч, который совершает суд против языческих народов и врагов Бога, тоже будет судить Израиля. Народ Божий тоже должен идти против греха его народа. Во время земной жизни Христа он вошел в храм в Иерусалиме и увидел там миновщиков и продавцов, продающих товары. Это было осквернение святого храма и извращение святого служения. Иисус сделал бич из веревок и буквально опрокинул столы миновщиков и выгнал их, также овец и волов. Многие люди имеют трудность с этим событием. Иисус любит всех людей, они говорят. Как же Он мог сделать это, бичом выгнать людей из храма? Но Бог любви, как Отец, который любит своих детей, также находит необходимым наказать тех, кого Он любит. Иезекииль провозглашает эту весть народу. Меч будет извлечен из ножен и наострен и направлен против неправедности. Меч идет против могущих мужей и вождей в Израиле. Суд против управителей и против священников, духовных вождей, и против людей, которые идут ложными путями. «Опять и опять, — говорит Господь, — и узнает всякая плоть, что я, Господь, извлек меч мой». Чтобы люди знали, что они имеют дело с живым Богом, который сотворил небо и землю. В 21 главе, 25 стихе книги пророка Иезекииля предоставлено нам удивительное пророчество, которое простирается до будущих дней. Вавилон является символом ложной религии и ложным вождем. В будущем дне Израиль окажется под ложным мессией и недостойным и преступным вождем. Но его день суда придет, и согрешения будут удалены. Бог говорит, и ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестие его положит будет конец. Так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец, этого уже не будет. Униженное возвысится и высокое унизится. Низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. 21 глава с 25 по 27 стих. Тройное низложу не является просто ошибкой переводчика или прогрешностью наборщика. Это сильнейший способ подтверждения. Вожди, которые были символами величия и почести, будут устранены. Ложный мессия, который поставит себя вместо Бога, будет удален своего места, и никто не займет его место, пока не явится великий царь, который будет праведно царствовать. Это ясное обетование мессианское от Господа. Оно было дано во дни, когда люди относились к Слову Божию пренебрежительно. Суд был впереди, но пробивается луч света. Идет Мессия Иисус. Он учредит свое царство. Это его право господствовать. Он будет судить и все исправит. Он примет с могущим войском и с обнаженным мечом и будет воевать против всех врагов праведности. В последующем отрывке Писания пророк передает больше притч, которые приносят предупреждение беззаботным и грешным людям. В начале 22 главы мы видим, что пророк Иезекииль получает полномочия с неба, судит город кровей. Иерусалим так назван не только потому, что он был виновен в этом особенном грехе кровопролития, но потому, что его преступления в общем были кровавые. Заданием Иезекииля теперь было обвинить город в преступлениях и произнести приговор на него за них. Бог через Иезекииля находит Иерусалим виновным в гнусных преступлениях, перечисленных здесь в этой главе. Бог повелел Иезекиилю: «Выскажи все мерзости его, чтобы Бог был оправдан за все опустошения, он наведет на него». Иезекииль обвинил Иерусалим в чрезвычайных грехах. Город был виновен в убийстве, ибо проливал кровь среди себя, в идолопоклонстве делал идолов, чтобы осквернять себя, в непокорности родителям злословили отца и мать, в притеснении и вымогательстве пришельцев, сирот и вдов, в осквернении субботы и других святых постановлений, в нечистоте и в нарушении седьмой заповеди и в невнимательности к Богу, забыли Бога. Затем Иезекииль произнес на Иерусалим приговор Божий за эти преступления. Иерусалим должен знать, что мера беззакония его преисполнена, что он отдан Богом на посмеяние народам, что Бог очень недоволен его злодеяниями и будет свидетельствовать против него, что, несмотря на его гордость и уверенность, он не сильнее Божьих судов, что так как он поступал как язычники, Бог рассеет его по народам и развеет по земле и положит конец мерзости, и что Бог отрекается и отвергает его. Нужно заметить, что все, кто руководились своими похотями и кто желает быть своим собственным господином, не может ожидать другого утешения и счастья, кроме того, что приобретает его собственные руки, и какая печальная их участь. Пророк дальше показывает, что весь дом Израилев стал как изгорь, и как изгорь будет поглощен. Огнем Божьего гнева, как в горниле, Господь расплавит и очистит дом Израилев. Иезекииль указывает, почему Израиль заслужил грядущие суды, наказания, и почему он нуждается в судах очищения. Определенное обвинение приписывается пророкам, священникам, князьям, которые помогли наполнить меру национальной вины. Тогда в 22 главе, в 30 стихе дается новый урок. «Искал я у них человека, который построил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтоб я не погубил ее, но не нашел». Господь ищет человека, который стал бы в проломе, чтобы сделать ограду для страны, построил стену. Это праведный человек, который стоял бы пред Богом, как ходатай, и таким образом удерживал бы суд. Но Господь не нашел человека, который стоял бы в проломе. В дни патриархов Авраам был человеком, который стоял в проломе, как ходатай за Содом, когда Бог приготовлял суд. Мы живем в такие дни, когда активность должна быть великой. Сильный всегда прав, и больший всегда лучший. Является мотом нашего времени. Такое мышление проникает даже в деятельность Божьей Церкви. Никто не против великих стараний достичь людей для Христа. Орудие массовой связи в руках народа Божия. И сегодня, больше чем в другие времена, люди слышат Слово Божие. Однако, дело Божие часто зависит от одного человека, который осмелится стоять за Бога в любых обстоятельствах. Осмелитесь ли вы стоять за Бога против безнравственности и греха? Станете ли вы в проломе, молясь о Божьей победе в этом веке, в котором мы живем? Будете ли вы стоять, как воины молитвы, молясь за согрешающих верующих христиан и идущий на компромисс детей Божиих? Если никто не будет стоять в проломе, придет суд. Вы можете быть этим одним человеком, которого Бог может употреблять для благословения других людей. Шалом.